На выходе из развалин мы нашли наших лошадей. Их сторожил маленький гоблин, заманивший нас в засаду. Одного взгляда, брошенного на него Вероникой, бедняге хватило, чтобы тут же рвануть наутек. Но далеко он не убежал. Лия остановила его точным броском подобранной на земле подковы, угодившей негодяю в затылок. «Не надо больше обманывать», — примирительно заметил Жан, оттаскивая его в сторонку. Из-за угла выскочили еще двое. Я показал им меч без имени, и ребята не стали изображать героев. Оно и правильно. Мы были не в лучшем расположении духа. Через пару часов отчаянной скачки я устроил привал. Все повалились спать, а юная ведьма объявила, что мы находимся под ее магической защитой. Первой проснулась Лия, немедленно растолкав и меня. «Вы только полюбуйтесь, милорд, что она наделала?» Я ворча продрал глаза и ахнул. Да, магическая защита сработала на редкость эффективно. Мы находились как бы под прозрачным невидимым куполом. А купол этот снаружи был буквально облеплен разными подозрительными тварями. Тут тебе и лысые вампиры с красными глазами, и летучие мыши с двухметровым размахом крыльев, волки-оборотни, объединяющие в своем облике зверя и человека, какие-то огромные крысы с длиннющими зубами и еще много кого разного. Все это зверье угрожающе скалилось, сверкало глазами, скребло когтями, активно демонстрируя желание забраться внутрь. Пришлось будить Веронику и бульдозера. «Что ты на этот раз придумала?» «Отвращающий купол». «Это так он их отвращает?» — вознегодовал я. А мой оруженосец, бледнее от страха, все же сделал попытку выгородить девчонку. «Она просто устала, милорд. Столько событий за последние два дня. Поневоле дашь промашку». «Ничего не понимаю», — честно покаялась Вероника. «Купол сооружен как положено. Пробить его они не смогут. Но откуда их вообще столько взялось?» «Да уж», — поддакнула Лия. «У милорда может создаться впечатление, что у нас в стране перенаселение. На один квадратный метр по три вампира плюс нетопырь, да еще кто-нибудь помельче из норки высовывается. Понимаете, он их притягивает, хотя должен отвращать. Может, я не той ногой топнула?» Меж тем к прозрачным стенам поналипло еще с десяток миловиднейших созданий. Внутри становилось неуютно. Лошади испуганно били копытами, бульдозер их едва удерживал. Не вековать же нам здесь. «Так, похоже, это сооружение держит их как хороший магнит. Надо выбираться отсюда». «Убрать купол?» «Нет, тогда весь этот зверинец рухнет нам на головы. Ты можешь организовать подкоп?» «Конечно, но кони в него не пройдут». «Значит, бросим их здесь. Братва, собирай пожитки, уходим». Сборы закончились в рекордно короткое время. В земле раскрылся ход, и через минуту мы вылезли в 3 метрах от быстро растущей горы нечисти. Нам оставалось лишь уворачиваться от резко бегущих к куполу злобствующих типов. В иное время они охотно закусили бы нами, но притяжение было сильнее. Лия дернула меня за рукав. «Гоблины!» «О, черт!» Из-за пригорка действительно выезжал отряд этих уродов числом не менее 50. Над ними, крепко обвязавшись веревкой и удерживаемый слугами, висел наш бывший тюремщик, барон Дестет. С высоты он узрел нас первым. «Вперед, мальчики! Никого не щадить, никого не брать в плен! Изрубить лапушек в котлетный фарш! Резенкамф не оставит нас без награды! Дерзайте, ребятишки!» «Назад в купол», — предложил Жан. «Не выйдет. Я уже закрыла проход». «Их 50, а нас 4. Бежать некуда. Будем драться здесь. Бульдозер, прости, если я иногда бывал груб с тобой». «Что вы, милорд? Я никогда не встречал лучшего господина. Простите меня, если я был неоправданно труслив и беспечен». «Лия, ты была хорошим пажом. Я очень привязался к тебе. Извини, что говорил так мало добрых слов и не кормил шоколадом». «Лорд Скиминок, вы что, всерьез собрались умирать? А я-то думала, вы им покажете!» «Да разуй же глаза, идиотка! Нас 4 против 50, они просто сомнут нас лошадьми! Вероника, я не успел проститься с тобой, меня вечно отвлекают, забери Лию и расскажи королю Плимутроку о нашем последнем сражении!» Мои ребята вздохнули, прикрыли глаза и настроились на душеспасительный лад. Топот копыт становился все громче и громче, потом неожиданно стих. Похоже, лошади врага почуяли живой склад нечисти за нашими спинами и отказались двигаться вперед. Точно. «Спешиться!» — раздался приказ барона. «Бегом! Убить всех! Голову ландграфа мне!» Гоблины неуклюже бросились на нас, однако с каждым метром их скорость увеличивалась, морды изумленно вытягивались, и до меня наконец-то дошло. Купол! Он притягивал их, как и всякую иную черную сущность. «Рассредоточиться, пропустите их!» — взвыл я. Гоблины промчались мимо, как ураган, с чавкающим звуком врезаясь в уже налипшие тела. Это был четвертый слой. Мы выбрали себе скакунов и неторопливо тронулись в путь. Барон де Стет, привязанный длинной веревкой к седлу одной из кобыл, обреченно парил в небесах. До нас еще долго доносились его истерические крики. «Лорд Скиминог, дорогуша, золотце, душка, мы же можем поговорить культурно!» Скиминог, Скиминог, Скиминог. Я уже почти отвык от своего настоящего имени. Почему-то вдруг проснулась дикая ностальгия по прошлому. Мой солнечный город, Волга, песок, Кремль, самое любимое место. Я мог часами бродить вдоль белых стен, вдыхая аромат голубых елей. Художественное училище, служба на границе, творчество, друзья, любовь. Разреветься, что ли? В этом времени становишься таким сентиментальным. Хотя, конечно, и отдельные плюсы в нем есть. Например, возможность все называть своими именами. Если он враг, то так ему и заявляешь. Бьешь мечом по голове и переходишь к следующему. Если друг, значит, он прикрывает твою спину и дежурит полночи, пока не придет смена. Лжец, подлец, негодяй, разбойник, говори в лицо, иначе тебя просто не поймут. Слова лишь отражение желаний, а в мужчине ценят поступок. Порой мне казалось, что именно в этом мире я чувствую себя в чем-то уютнее и спокойнее. Здесь все естественнее, ближе к человеку, проще и значимей. О, Господи, вечно в голову лезут самые неподходящие мысли, когда дел куча и проблемы совсем в ином. Лорд Скиминог, я все думаю, откуда к нам налетело столько нечистой силы? Ведь не сидели же они под кустиком в таком количестве. Что-то здесь не так. Я и сам терзаюсь сомнениями на этот счет. Понимаешь, крошка, барон как-то сболтнул, что Резенкамф готовит поход на Рейхстайл. Может быть, нам попался какой-то из его передовых отрядов? Вы полагаете, что тиран ухитрился заключить союз даже с вампирами? Округлил глаза Жан. Запросто. Ведь с чертями, ведьмами и гиенами он сумел договориться. Такого еще не бывало. Это уже не охота за ландграфом, а настоящая война. Поднимется все королевство. Ничего хорошего в этом нет, обрезал я. Как? «Но ведь мы сбросим черное иго Резенкамфа! Это священная война, милорд!» «Это кровь, Лия! Кровь и смерть многих людей, твоих друзей, знакомых, близких. Возможно, уже завтра ты будешь реветь над изрубленным телом бульдозера или моей могилы. Я не хочу такой войны. Ваш мир живет в определенной гармонии добра и зла. Последнее время злу везло больше, потом мы склонили чашу весов. Теперь Резенкамф развязывает глобальную бойню. В случае его победы равновесие нарушится, и он сам не справится с засильем темных сил. «Откуда вы это узнали?» – поразилась Вероника. «Вы словно читаете по книге, и кажется, все это вот-вот сбудется. Лорд Скиминог умен и образован. Он знает, что говорит. Хотя лично я считаю, что мучителю королевы все же стоит поставить могильный камешек». «Естественно, рассудительная наша!» Улыбнувшись, я погладил Лию по затылку. «Поставить камешек сможете и вы с Жаном. А вот убеждать Резенкамфа лечь под него придется, по-видимому, мне, да?» «Ага», — дружно кивнули все трое. «Молодцы!» По их мнению, честь такого подвига могла достаться лишь ландграфу. Ребята ни за что на свете не хотели бы прибрать к рукам хоть искорку моей славы, а я был готов всучить ее любому с доплатой. Мы переночевали в каком-то мелколесье, позавтракали и намеревались неспешно двинуться в рестайл. Потом события сложились так, что первоначальные планы пошли на смарку. Все началось с того момента, как Вероника уловила слабый шум. Где-то недалеко маршировала армия, и мы сразу поняли, чья. «Проверим», — предложил я. Мои спутники разом воодушевились. Всем было интересно, сколько наемников сумел собрать Резенкампф. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. По лесной дороге маршировал отряд скелетов. Высокие белокосные воины в рогатых шлемах с круглыми щитами и кривыми мечами в руках. Их было много, не менее 2, а то и 3 сотен. «Мы нападем на них сейчас или подождем подхода основных сил?» Лия глядела на меня такими невинными глазами. Чувства страха не было. Оно давно заменилось чем-то более управляемым и практичным. «Подумаешь, скелеты, живые, вооруженные, идут на нас войной. Ну и что, собственно, в этом такого? И не таких видали, а и тех бивали, как гордо говаривал мой друг русский князь Злобыня Никитич. Сейчас надо бы выяснить, сколько еще участников навербовал наш тиран и успеть предупредить короля Плимутрока. Взвод, слушай мою команду, Вероника. Я! Седлай метлу и дуй во дворец. Сообщи обо всем королю, пусть поднимает войска». Юная ведьма картинно щелкнула каблуками и взмыла ввысь. «Лия, Жан, по коням! Обойдем этих бледнолицых с севера, мы должны добраться до рестайла первыми!» Потом были 2 дня бешеной скачки. По счастью, без приключений. Добравшись до места, мы стали свидетелями ужасающего зрелища. Гордый город плотно окружен огромными армиями нечисти. Кого здесь столько не было. Улыбчивые вампиры с длинными узкими клыками, десяток великанов, которым крепостная стена доходила в лучшем случае до груди, орды полудиких мужичков в звериных шкурах, восседавших на кривоногих лошадках, уйма гоблинов во главе с незабвенным бароном, толпы чистеньких скелетов, группы оживших мертвецов в лохмотьях еще не отпавшей плоти, словом, всех не перечислить. Ясно одно, силы защитников были раз в 20 меньше. Сзади кто-то чихнул. «Вероника?» «Я, милорд. Простите, кажется, меня здорово продуло на ветру. Пчхи!» «Что делает король?» «Плимутрок, первый зятя войска, чертями, горожанами готов к... Пчхи!» «К отпору, Лия! У тебя не дойдется досового платка в долг?» Пока наши девочки занимались проблемами борьбы с простудными заболеваниями, я поманил к себе бульдозера. «Слушай, наших все равно слишком мало. Сколько может продержаться город?» «Хорошо, если до обеда. Стены уже старые, и если враги ударят со всех сторон одновременно, рестайл не выстоит». «Да, пожалуй. В любом случае мы прибавим этим гадам хлопот на 2 дополнительных меча. «Милорд, мы ведь просто погибнем. Вы не поверите, но я совсем не боюсь смерти. Правда, и желания драться как-то тоже нет, но я буду. Я понимаю, что это сейчас необходимо. Господь Бог смотрит на нас сверху. Как вы полагаете, Он позволит мне сопровождать вас и в раю?» «А если отправят в ад?» «В аду мы уже были». «Ну, тогда и не торопи события. Вдвоем мы составляем неплохой боевой отряд и еще не раз встрянем поперек глотки Резенкампфу». «Втроем! Вчетвером!» Чтобы не прослезиться от умиления, мне пришлось вновь изображать командира. «Так, слушай мой приказ. Жан остается здесь. Проверь доспехи, коня, приготовься к бою. Вы обе на метлу и прямым ходом на поиски кролика. Если кто и может нам помочь, так это он». «Лорд Скиминок, я, конечно, полечу, но обещайте мне, что не начнете сражение без нас. Подождите, пока мы вернемся!» Взмолилась Лия, а дисциплинированная ведьмочка уже выходила на взлетную полосу. Мы помахали им руками, и я медленно достал меч без имени. Любовно обтер плащом лезвие, вновь ощутил ласковое тепло рукояти. По-моему, предстоящая мясорубка ему даже нравилась. Меч должен жить битвами. Ландграфы приходят и уходят, а это дивное оружие переживет еще ни одного хозяина. Клинок недоуменно ткнулся мне в ладонь. Да, с чего это такая заунывная философия? Конечно, по утверждению Дебраза, что может быть лучше смерти в кольце врагов, на лихом коне во имя правды и справедливости? Но, с другой стороны, ему уже за 40, а мне еще жить да жить. «Милорд, взгляните, это же Локхайм!» Возбужденный бульдозер рывком развернул меня в противоположную сторону. «Вот ты он, родименький!» Я, признаться, не предполагал, что Резенкампф так быстро оклемается. «Что будем делать, мой господин?» «А что будет делать великий колдун?» «Как это?» — не понял Жан. «Наверняка призовет к себе командиров всех отрядов, укажет каждому его задачу и бросит войска на стены». «Я тоже так думаю. Смотри». Тающий город мягко завис не более чем в метре над землей, и по два представителя от каждого вида нечисти устремились на военный совет. Рукоять меча без имени уже просто жгла руку, и принятое решение скорее было его, чем моим. «По коням? Надо бить их, пока они не договорились, как покончить с нами. Мы должны пробиться в рестайл». «С кого начнем?» Без тени страха поинтересовался мой оруженосец. Похоже, он и вправду начал выздоравливать. «А, леший их знает. Забыл спросить, кто у них сегодня дежурный камикадзе. Идем по прямой и глушим всех встречных и поперечных». Скелеты все же добрались сюда первыми и не предполагали, что кто-то может быть у них в тылу. Мы с Жаном намотали поводья на луки сёдел друг друга, укрылись за одним щитом и разогнали коней. Белые кости летели из-под копыт, как щепки. Оказалось, бульдозер недурно владеет и левой рукой. Его булава звенела, как бормашина, удаляя нападавшим зубы вместе с челюстями. Меч без имени вершил свою страшную работу, и блестящая черепа разрывала в пыль от одного прикосновения серебристой стали. Кони, разгоревшись азартом боя, несли нас вперед, оставляя за собой широкую просеку. До городских ворот было не так далеко, но на помощь скелетам вышел полк волкодлаков. Эти монстры были так высоки и свирепы, что мы мгновенно завязли. Тут уж и мне, и Жану изрядно пришлось потрудиться, защищая собственные жизни. Какая-то особенно злобная тварь порвала горло моего коня. Благородное животное взвелось на дыбы и упало, но бульдозер ухитрился поймать меня за шиворот и водрузить позади себя. Это напоминало турнир в Вашнахаузе. Мы вновь сражались спина к спине, а с крепостной стены раздался знакомый хохот, и счастливый голос короля Плимутрока провозгласил: «Открыть ворота! Все на помощь 13-му ландграфу!